бью ногами, не пилите меня. Я говорю, а кто вы сами? Посмотрите на себя. Красиво висеть, а я люблю ходить, бродить, а иногда петь. Добиться